Глава 35. С наступлением ночи на Каллеву опустилась странная тишина. В царской усадьбе Макрон приказал большинству людей отдыхать. После того, как враг отступил, центурион для начала бросил всех на сооружение перед входом в чертог последнего укрепленного рубежа обороны. Все обнаруженные телеги, воски или фуры были составлены вместе, образуя маленький полукруг, подпиравший крепкие каменные стены чертога. Под их днище между колес, чтобы никто не мог пролезть снизу, а также для прочности, затолкали корзины с землей. А из столов и скамей, вынесенных из зала, сколотили парапет, за которым можно было прятаться, отражая атаки врага. Если наружные стены усадьбы падут, что представлялось весьма вероятным, ибо их возводили скорее для красоты, чем для обороны, все уцелевшие защитники Каллевы отступят в этот редут, а когда не устоит и он, им останется только драться в большом зале чертога перед входом в личные покои царя. По завершении работ Макрон распустил бойцов, и они улеглись прямо во дворе кто где мог. Их оружие поблескивало в свете факелов, размещенных вдоль чистокола. Домашним рабам Верики велели принести усталым людям еды и питья с царской кухни. Одним лишь телохранителем повелителя атрибатов было поручено нести стражу на случай внезапного появления дуратригов. Но за пределами усадьбы, среди крытых соломой хижин, царило безмолвие. Ни пьяного гомона, ни торжествующих криков, ни воплей жертв. Ничего такого, что обычно сопутствует захвату любого, пусть даже совсем маленького, населенного пункта. А Каллева, как-никак, была хоть и плохоньким, но городком. Макрон сидел, напряженно прислушиваясь к ночным звукам. Но из-за чистокола до него доносился лишь лай собак, да порой раздавались какие-то возгласы, весьма похожие на перекличку скучающих часовых. Через какое-то время Макрон не выдержал и ткнул локтем только что задремавшего друга. «Эй, ты что-нибудь слышишь?» Котон вскинулся, сонно моргая. «Что? Где? Они идут?» «Слышишь что-нибудь?» Котон сел и прислушался, но вокруг было тихо. «Нет, ничего». «Вот и я о том», — сказал Макрон. «Маловато шума. Они захватили город и вроде бы должны радоваться добыче». Котон покачал головой. «Они пытаются склонить атрибатов на свою сторону. Сомневаюсь, чтобы Тинкомий допустил насилие или грабежи. Уж на это у него смекалки хватит». Макрон взглянул на Катона, его черты во тьме были едва различимы. «Ты вроде как восхищаешься им?» «Нет, вовсе нет. Он дурак. В какую бы сторону он ни повел атрибатов, для них это обернется бедой. Такой царь народу не нужен». «Это точно», — Макрон отвел взгляд. «Но меня еще кое-что беспокоит». «Что?» «Тинкомий говорил, что сюда идет Каратак». «Да». «И что?» Катон потер глаза. «Не вижу особой разницы. Мы его вряд ли дождемся». «Да уж. Но вдруг наш Квинтил все же добрался до легиона. Сомневаюсь, что это ему удалось. Больше шансов, что его изловили. А что, если нет? Вдруг он проскочил через выставленные кордоны, и Веспасиан послал нам подкрепление». «Мы можем лишь надеяться, что этого не случилось», — ответил, помолчав, Катон. «Лучше потерять несколько сот воинов, чем несколько тысяч». «Верно. Мы видим опасность, но не Веспасиан. Он-то считает, что никого тут не встретит, кроме той шайки, что нас осадила, а ее даже такой трус, как Квинтил, не посчитает серьезной угрозой. И если Веспасиан сюда явится с какой-то, по его мнению, достаточной частью нашего легиона, то он вместе с ней окажется просто подарком для главных сил Каратака». Катон помолчал, обдумывая эту ужасную перспективу, и взглянул на Макрона. «Тогда, если Тинкомий нам не соврал, мы обязаны предостеречь легата». «Каким образом?» — кисло скривился Макрон. «Мы окружены. Тех, кто попытается прорваться, убьют на месте, если им повезет». «Кто-то должен попробовать», — не сдавался Катон. «Раз существует возможность, что легат придет к нам на выручку». «Нет, это бессмысленно. Тем более, что все бойцы у нас считанные». «Какая разница?» — настаивал Катон. «Все равно ведь всем умирать. Разреши мне пойти. Нет, ты останешься. Мне только не хватало дурацких, бессмысленных самоубийств. Как я уже сказал, выхода у нас нет. Все, что остается, это держаться тут до последнего и забрать с собой столько хреновых поганцев, сколько получится. Или сдаться? Вдруг это даст нам шанс? Даст шанс, хрипло рассмеялся Макрон. Возможно, они оставят в живых местных парней и даже дадут Верике спокойно помереть от ран. Но нас ни за что не отпустят. Для нас у них приготовлено что-то особенное. Уж в этом ты можешь не сомневаться, сынок. Ладно, с этим все ясно, пошел на уступку Катон. Но они могут пощадить волков и Кадминия с его ребятами. Мы могли бы договориться с ними насчет сдачи атрибатов и потом сразиться только своими силами. Макрон воззрился на него, но в темноте Катон не мог разобрать, с каким выражением, и потому храбро продолжил излагать свои доводы. Нет смысла терять больше жизни, чем надо. Если волки и царские стражи спасутся благодаря нам, это в долгосрочном плане может принести пользу, вызвав у атрибатов определенные симпатии к Риму. Может, да. А может и нет. Если они погибнут вместе с нами, сородичи будут винить в их смерти одних дуратригов. Более того, этого выродка Тинкомия. Об этом я не подумал. Тихо признался Катон. Немного помолчал, а потом спросил. «Не обсудить ли нам это с Кадминием?» «Нет», — твердо заявил Макрон. «Катон, ты добрый малый, но твоя затея плохо отозвалась бы на наших парнях. Она лишила бы их боевого задора, поразмысли об этом. Представь себе, что они почувствуют при виде бриттов, уходящих отсюда, оставляя нас умирать. Не лучший способ добиться, чтобы у них хрен стоял на противника, а? И потом, какие у тебя гарантии, что эти выродки действительно оставят атрибатов в живых? Ты поверишь Тинкомию на слово? Да он мигом насадит головы волков на колья. Что пошло бы нам только на пользу, убедив атрибатов, что надеяться можно только на Рим? Ну ты и жох! Рассмеялся Макрон и хлопнул приятеля по плечу. Катон улыбнулся. Но ты прав. Мы не можем доверить Тинкомию ничьей жизни. Думаю, всем атрибатам, находящимся здесь, придется разделить судьбу с нами. И сомневаюсь, что они станут протестовать. Царские стражи вообще от Тинкомия не в восторге, даже те, которые думают, будто мы как-то причастны к нападению на старика. Они всерьез в это верят? Трудно сказать, — пожал плечами Катон. Я слышал некоторое ворчание на сей счет и видел косые взгляды. Похоже, слова Тинкомия заронили в них определенные подозрения. И единственный, кому дано их развеять, — это сам царь. Ты интересовался его состоянием? Нет еще, но подумывал. Если он оправится и сможет подтвердить, что на него напал Тинкомий, это нам сильно поможет. Ладно, тогда иди и узнай, как там и что. Но долго не задерживайся, вдруг наши друзья зашевелятся. Ты впрямь опасаешься ночной атаки? Но... На самом деле, эти хреново дуратриги измочалены не меньше, чем мы. Им нужен отдых, а спешить, как я понимаю, некуда. Мы здесь закупорены, без малейшей возможности выбраться, а к ним на подмогу идет Каратак со всем своим долбанным войском. Думаю, они дождутся рассвета, прежде чем что-нибудь предпринять. Надеюсь. Катон широко зевнул, поднимаясь на ноги. Казалось, после краткого отдыха усталость ощущалась еще сильнее, чем раньше. Каждый мускул болел, все тело затекло и вдобавок окоченело от не по-летнему холодного ветерка, свободно гулявшего по двору царской усадьбы. Голова ныла, глаза слипались, и на миг его взору предстала теплая гарнизонная койка. Иллюзия была столь сильна, что юношу словно бы затопила волна невероятного, немыслимого блаженства. Она мягко качнула его. «Эй! Следи за собой!» Макрон поддержал Катона под локоть. «Ты чуть было не свалился на меня!» «Прости!» Катон встряхнулся, стыдясь своей слабости. «Не оплошать бы еще раз!» Он расправил плечи и отошел умыться. Снял шлем, стряхнул прилипшую солому, прежде чем окунуть в бочку лицо и поводить им туда-сюда, чтобы наконец-то очнуться. Холодная вода мигом привела его в чувство. Катон выпрямился, ничуть не досадуя на крупные капли, стекающие на доспехи и тунику, снова потянулся, протер глаза и направился к сооруженному накануне редуту. Протиснувшись в щель между стеной и одной из повозок, он попал к входу в чертог. Кадминий и кучка царских телохранителей, сидя снаружи у маленького костра, тихо переговаривались и пили вино. Завидев идущего к ним центуриона, они подняли головы. Катон нахмурился, поманил Кадминия за собой и вошел в двери. Начальнику царской стражи потребовалось некоторое время, чтобы осушить до дна свою чашу, после чего он медленно встал и последовал за центурионом. «Пьете? А мудро ли это? Завтра вы все, и ты в том числе, будете не в том состоянии, чтобы как должно защищать вашего государя». «Римлянин, мы всегда пьем. Таков наш обычай». «Прекрасно, но это может лишить вас возможности умереть достойно. Разве тебе хочется встретить завтра свою смерть ничтожной, пьяной, разваленной, не способной нанести хороший удар и забрать с собой хоть одного Дуратрига?» Кадминий сжал огромный кулак, и Катону на миг показалось, что сейчас тот врежется в его челюсть. Однако воин лишь оглядел самой природой вверенный ему молот и добродушно пробормотал: «Не беспокойся, все будет как надо. Даю тебе слово». «Полагаюсь на тебя. А сейчас мне нужно взглянуть на царя». «Нет смысла. Он такой, каким был». «Неважно. Я должен его увидеть. Макрон приказал мне доложить о его состоянии». Не дав Кадминию шанса придумать новую отговорку, центурион повернулся и направился прямиком к двери в царскую спальню. Единственный несший караул страж оттолкнулся от стены и потянулся за копьем. Но Кадминий махнул ему рукой, и он молча посторонился. В царской спальне ярко горели факелы, пахло дымом. Немногие знатные атрибаты, сидевшие и стоявшие возле стола, обменивались негромкими фразами. Верика лежал, укрытый до подбородка, его волосы белой волной не спадали на пурпурный валик. Кожа царя под стать волосам казалась почти столь же белой, а хриплое, прерывистое дыхание было слышно от самой двери. Лекарь поднял глаза на вошедшего и слегка улыбнулся. «Царь пошевелился? Совсем недавно». «Он пришел в сознание?» — спросил Катон, придвигаясь к постели и глядя на изможденного старика. «Не вполне. Открыл глаза, пробормотал несколько слов и снова впал в беспамятство». «Несколько слов? Каких же?» «Ничего нельзя было разобрать, кроме имени Тинкомми. Но, похоже, царь волновался». «Это все? Больше ничего?» Лекарь покачал головой, и Катон поджал губы. «При любом изменении в его состоянии, к лучшему или к худшему, немедленно сообщи, понял?» «Так точно, командир?» Катон бросил последний взгляд на царя и уже поворачивался, чтобы уйти, когда лекарь схватил его за рукав. «Спасся кто-нибудь из лечебницы?» «Нет». «Понятно». Лекарь заглянул Катону в глаза. «Каковы наши шансы, командир?» «Хорошего мало. Делай свое дело, пока можешь. А потом, когда все кончится?» «Защищай царя до последнего вздоха. Это все». Пометуя об опасениях Макрона, Катон совершил быстрый обход постов вдоль чистокола, желая убедиться, что дежурные телохранители бодрствуют и не проворонят врага. При столь небольшом числе защитников царской усадьбы небрежение одного часового могло стоить жизни всем. Затем, убедившись, что вокруг тихо, а сам он сделал все от него зависевшее, молодой центурион выбрал местечко поближе к воротам, сел, прислонившись спиной к опорному столбу, и почти мгновенно провалился в глубокий сон. Его не пробудила даже смена расхаживавших над ним караульных и привела в себя ближе к утру только тянущая боль в паху, призывавшая облегчиться. Быстро прогнав остатки сна и ощутив укол страха, не проспал ли он слишком долго, Катон, преодолевая сопротивление затекших мышц и гнет никуда не девшейся застарелой усталости, с превеликим трудом поднялся на ноги и застонал, заставляя себя распрямиться. Хотя небо над головой оставалось темным и мрачным, над восточным горизонтом уже проступало жемчужное свечение близившегося рассвета. Холод усилился, и спавшие в повалку во дворе люди выдыхали тонкие облачка пара. Воздух был как-то особенно неподвижен, а сгущавшиеся над головой тучи сулили дождь, скорее всего, мелкий и моросящий, обычный для этой вконец отсыревшей страны. Катона вдруг огорчило то, что драма его кончины разыграется на фоне таких сереньких декораций. Как ни крути, а ему предстояло погибнуть в пустяковой стычке среди скопища безобразных лачуг, которые язык не поворачивается назвать городом, а не то что столицей. Но именно здесь он, Макрон, Сильва и их сотоварищи отойдут в иной мир. В дикой, захолустной, никому неведомой Каллеве. Историки о них не напишут. Справив нужду и все еще поводя затекшими плечами, Катон прошел к маленькому костру в центре двора. Макрон надзирал за группой кухонных поварят, деливших на порции приготовленную свинью. Аромат жареной свинины на сей раз не всколыхнул в юноше никаких неприятных воспоминаний, а, напротив, пробудил в нем зверское чувство голода. Он схватил кусок мяса, впился в него зубами и лишь потом приветственно кивнул Макрону. «Смотри, не подавись», — усмехнулся Макрон. «Что толку от жизни, если нет возможности ею наслаждаться?» — отозвался Катон. «Хлеб есть?» «Вон там, в корзине». Катон присел у огня и приступил к насыщению. После первых торопливых, давших работу желудку глотков, он стал жевать очень медленно, смакуя вкус каждого кусочка свинины и каждого ломтика превосходного царского хлеба. Молодой человек уже отвык получать от еды удовольствие, и само это ощущение казалось ему теперь странным, поскольку нормальным в последнее время для него сделался перекус на бегу в круговерте бесконечных забот и обязанностей. А вот сегодня, как по заказу, спешить было некуда, что давало ему полное право посвятить трапезе столько времени, сколько захочется, или, по крайней мере, сколько отпустят его дуратриги. Велев рабам разбудить бойцов и подать им еду, Макрон присел рядом с Катоном и сам удовлетворенно зачавкал, обгрызая какую-то косточку. Оба завтракали в молчании. Вокруг в еще бледном, но усиливающемся свете подтягивались к костру пробудившиеся от глубокого сна бритты и легионеры. У многих аппетит был отменный, и стараниям поваров с царской кухни они уделили подобающее внимание. Но иные были измотаны или подавлены так, что отрешенно сидели, уставясь в огонь, не притрагиваясь к остывающему жаркому. Впрочем, это продолжалось недолго. Часовой отворот позвал Макрона, и оба центуриона, встревоженные озабоченностью в его голосе, бегом пересекли двор и взлетели по лестнице. «Докладывай», — приказал Макрон. «Командир, там, внизу», — легионер указал где. «Там двое туземцев выскочили из-за угла, быстро глянули на ворота и шмыгнули тут же обратно». «Вот как? Из-за этого ты не дал мне поесть?» «Виноват, командир. Но ты сам сказал». «Спасибо, я помню». «Ты правильно поступил, сынок. Молодец, так и действуй. А мы здесь теперь чуток подождем и посмотрим, может, что и произойдет». «Уже происходит», — сказал Катон. «Смотри». Из проулка в глубине улицы, шагах в 50 от ворот, дерзко вывернулась чья-то фигура. Рослый человек остановился на безопасном расстоянии от стен усадьбы и поднес ладонь ко рту. «Ага, значит, вы оба живы!» — выкрикнул Тинкомми. «Меня это радует!» «Его это радует!» — буркнул Макрон и переглянулся с Катоном. «Не могу высказать, как я тронут». «Я пришел к вам! Все с тем же предложением сдаться и спасти как себя, так и тех заблудших моих соплеменников, которые по недомыслию пошли в прислужники Рима». «На каких условиях?» — крикнул Макрон. «На прежних? Свободный выход для твоих людей!» «Меня это не устраивает!» «Я так и думал, что ты это скажешь!» Катон готов был поклясться, что на лице племянника Верики промелькнуло довольство. Затем принц Атрибатов повернулся и что-то выкрикнул. Послышались болезненные стоны и жалобные стенания. А потом из-за изгиба улицы показалась колонна пленников, едва волочивших ноги. Всех в изобилии пятнала кровь, запекшаяся или свежая, все казались неспособными ни к малейшему сопротивлению. Но люди в туниках римских легионеров все равно были связаны между собой крепкими, сыромятными ремнями. Шедшие по сторонам стражники кололи копьями каждого, кто, по их мнению, ковылял слишком медленно. Некоторых несчастных Катон узнал даже издали. нескольких атрибатов из когорт волков и вепрей, а также пару-тройку греческих и римских купцов, возжелавших разбогатеть на торговле с бриттами. Тенкомий отдал приказ, и колонна остановилась. Первого пленника отвязали от остальных, оставив руки его крепко скрученными, и вытолкали вперед. Стражник подсек несчастного под колени, и римлянин с криком грохнулся на земь. Он лежал на боку и стонал, пока подскочивший Тенкомий не пнул его в лицо. Римлянин обхватил голову руками, подтянул к ней колени и замер. Тенкомий снова повернулся к воротам и, указав на лежащего на земле человека, возгласил: «Или вы сейчас же сдадитесь, или ваш товарищ умрет, а за ним и все остальные!»